Глава 1. 181. Война, наполненная трупами. Глава 1. 181. Война, наполненная трупами. Они искали свою удачу среди опасности. Если бы они смогли выжить через 5 лет, то вознаграждение, которое они могли бы получить, было бы достаточно для них, чтобы жить в богатстве. Однако, будут ли они по-прежнему жить своей жизнью в конце этого пути? Хучи. Как только толпа собралась уходить, из духовной шахты внезапно вырвался ослепительный духовный свет. Духовная энергия в одно мгновение стала еще более обильной в духовной шахте. Это необработанная руда духовного камня среднего ранга. Бежим. Несмотря на то, что они обнаружили духовный камень среднего ранга, выражения шахтеров были полны ужаса. Они бросили все, что имели в руках, и бросились к Сячиню и остальным. Гага, шахтера, который был немного медленнее, схватила сухая рука. Небрежным рывком его разорвало на две половины. Иссохшая рука вырвала кровоточащее сердце шахтера. Когда толпа разошлась, Сячень наконец увидел владельца этой странной руки. Это был гнилой труп, который излучал черную ци со всего тела. Он поместил сердце в рот и непрерывно жевал, издавая звуки зизи. Группа шахтеров пряталась за Сячинем и его группой. Хотя на их лицах была паника, они уже привыкли к этому. Они, казалось, не чувствовали себя слишком неуютно, когда увидели этот гнилой труп. Е Вэнь показал чрезвычайно серьезное выражение лица. Он смотрел на необработанную руду, которая излучала духовный свет за трупом. «Вы двое стойте. В будущем, если вы оба столкнетесь с монстром этой категории, вам просто нужно разогнать толпу». «Ху-ху». Е Вэнь вытащил маленькую саблю из ножен и непрерывно крутил ее в руке. Это создало интенсивный воздушный поток в шахте. Труп почувствовал опасную ауру и взревел странным образом. Он превратился в черного призрака и запустил себя в Евзня. На его острых ногтях был холодный блеск, когда он пытался поцарапать лицо Евэня. «Проваливай!» – громко крикнул Евэнь. Сабля, которая крутилась в его правой руке, непрерывно ударялась о труп. Интенсивный поток воздуха оттолкнул труп далеко. Черная жидкость, которая пахла гниющей плотью, капала с его тела, когда она снова взлетела в воздух. Тело уже было мертвым в течение неизвестного количества времени. Он не мог чувствовать боль или что-то еще. После того, как он был отброшен назад, он взревел. Изо рта вылилась отвратительная жидкость, и она снова обрушилась на Евэня. Пока Евэнь сражался с трупом, они медленно дрейфовали влево, что заставило бой сменить место действия. Через некоторое время они дистанцировались от толпы. В этот момент аура Евэня сильно взорвалась, ничего не сдерживая. Потоки великолепной ци сабли поразили труп. Черная жидкость выплеснулась из его тела. Как только черная жидкость собиралась приземлиться на тело, Е Вэнь сразу создал щит эссенции, чтобы заблокировать черную жидкость. Зила, зила. Черная жидкость фактически постоянно разъедала эссенцию. Е Вэнь крикнул, и щит эссенции задрожал. Черная жидкость немедленно отлетела в сторону. Данг-данг. Один человек и один труп. Их битва становилась все быстрее и быстрее. Обычные люди больше не могли видеть их фигуры. Они могли слышать только металлический лязг, резонирующий в воздухе. В глазах Сячиня вспыхнул свет, когда он изо всех сил старался увидеть ситуацию. Когти трупа были на самом деле такими же твердыми, как глубокое железо. Он смог противостоять огням сабли Евэня. Ху! Подул холодный ветерок, и маленькая сабля в руках Евэня исчезла. Сячень был поражен. Это была одна из секретных техник пика Цинюнь, удар чистого ветра, шуа. Когда маленькая сабля появилась снова, одна рука трупа была отрублена. После того, как он потерял руку, его боевое мастерство значительно уменьшилось. Как только Сячень подумал, что нечего бояться, труп внезапно выплюнул черную жемчужину. Цвет лица Евэня изменился. На самом деле ему удалось вырастить внутреннее ядро. Хорошо, что я обнаружил его рано. Иначе, если бы у него был развит духовный интеллект, это было бы проблематично. Маленькая сабля была отброшена назад, и в воздухе появилось 18 его изображений. Фигура Евэня была повсюду в одно мгновение. Когда 18 изображений слились воедино, яркие огни сабли стали скрытыми. Он нес в себе огромную силу, когда разрезал эту черную жемчужину пополам со звуком шуа. Руки Евэня непрерывно двигались. Маленькая сабля начала интенсивно вращаться и создала мощный циклон. Вперед! Маленькая сабля покинула его руку, и циклон мгновенно окутал труп, двигаясь вперед. Сабля очень быстро двигалась внутри циклона, когда потоки черной жидкости вытекали, но были рассеяны циклоном. Под контролем Евыня циклон продвигался очень медленно. Через некоторое время он остановился, и маленькая сабля вонзилась в землю со звуком «Хуан-дан». Труп тяжело приземлился на землю, а затем несколько раз отскочил. Его кожа больше не была полностью неповрежденной. От нее остался лишь скелет. «Ху!» Как только все подумали, что ситуация разрешилась и с облегчением вздохнули, труп вскочил на ноги. Он двигался так же быстро, как молния, и бросился на Мусинью, которая была рядом с Сячинем. Поскольку ситуация произошла внезапно, Мусинья была застигнута врасплох и не смогла вовремя среагировать. Ее цвет лица сильно изменился. Взмах сабли. В то время, когда искра взлетела, лунная тень двинулась со звуком Хуан-дан. Она создала клинок ветра, и ее скорость была почти на пике. Он разрубил летящий на них труп на две половины. Евэнь быстро подбежал и выпустил два потока красного пламени, чтобы сжечь труп. После этого он обернулся, чтобы поднять необработанную руду духовного камня среднего ранга, и при этом слабо улыбнулся. Редко попадалась необработанная руда духовного камня среднего ранга. Обычно они сталкивались только с одним каждые несколько месяцев. Евэнь чувствовал, что это стоит того, чтобы иметь возможность получить руду ценой жизни только одного человека. Евэнь махнул руками и улыбнулся. «Руководитель Ли, ты получил большую заслугу. Позволь мне представить тебя. Эти двое являются недавно прибывшими стражами. Если возникнут какие-либо проблемы, ты можешь найти их». К ним подошел высокий и полный мужчина. Этот человек был руководителем этой группы шахтеров. Евэнь представился Ачиня и Мусинью, а затем он просто передал необработанную руду духовного камня среднего ранга руководителю Ли. После этого он повел Сячиня и Мусинью дальше. По пути он объяснил: когда наткнетесь на трупы у необработанных руд духовного камня среднего ранга, не делайте опрометчивых шагов. Вы двое не соперники им. Сячень не удержался и спросил: откуда взялся этот труп? Почему это так ужасно? Евэнь безразлично сказал: он подполз. Ваше текущее местоположение – тысячи метров под поверхностью. Эта духовная шахта существует уже несколько десятков тысяч лет. Трупы, которые были похоронены под землей, будут медленно ползти под притяжением духовной энергии. Через несколько месяцев они превратятся в это. Обычно такие существа есть вокруг каждого куска необработанной руды духовного камня среднего ранга. Трое разговаривали, пока они шли. Они столкнулись с несколькими группами копающих шахтеров, но они не столкнулись с другой рудой духовного камня среднего ранга. Время от времени они сталкивались с некоторыми другими трупами, но у них не было большого боевого мастерства. Их разрубал пополам одним ударом Евэнь. Помимо трупов, трое также столкнулись с существом, которое было даже более странным. Это был червь-пожирающий дух, который рассматривал необработанную руду духовных камней как пищу. Евэнь отрубили голову червю-пожирающему дух и сказал: «Трупы – это ничто, они не представляют особой проблемы. Самый большой враг в духовной шахте – это червь-пожирающий дух. Если вы обнаружите одного, вам нужно уничтожить его как можно быстрее. Если ему удастся зарыться в землю, это будет проблематично. Каждый убитый вами червь-пожирающий дух зарабатывает вам еще 5 очков вклада». Сячень схватил свою лунную тень и использовал ее, чтобы толкнуть тело червь-пожирающий дух, чтобы осмотреть его. Этот червь был длиной в полметра и был примерно такой же толщины, как рука взрослого человека. Он мог выплевывать зеленую токсичную жидкость, чтобы атаковать своих врагов. У него была очень быстрая реакция. Если бы ранние атаки Евэня не были достаточно быстрыми, червь уполз бы в землю. Если это произойдет, результатом будет то, что Евэнь не сможет ничего сделать против этого. Пока трое разговаривали, они достигли места, где туннель разделялся на три разных пути. Евэнь указал на тропинку и показал им карту. В шахтах туннели без ламп будут обозначены черным на карте. Этот туннель уже весь добыт, в нем нет необходимости. Двое кивнули. Евэнь повел их обоих вперед. После того, как они завершили обход в туннелях, он, наконец, привел их в штаб-квартиру этого слоя. Несмотря на то, что это была штаб-квартира, она была очень проста, так как они находились под землей в тысячи метров. Это была большая каменная комната, в которой было много руд духовных камней, упорядоченных по их рангам. Там было по крайней мере 10 святых высшей стадии, которые охраняли это место. Когда эти люди увидели, как прибыл Евэнь, они быстро с уважением приветствовали его. «Старейшина Е, все нормально, проблем не было». Евэнь кивнул и указал на Сячиня и Мусинью. Это новые охранники, посланные сверху. Проверьте их на наличие пространственных колец. Была причина, почему такая большая секта, как они, могла существовать 10 тысяч лет. Это потому, что они контролировали духовную шахту. Любые новости о духовной шахте считались важнейшими секретами секты. Даже спустя такое долгое время Сиачень даже не знал, где находится духовная шахта. То, что сделало его еще более безмолвным, было то, что они даже не знали, где был выход в этой духовной шахте. Если что-нибудь случится, они могут застрять здесь и умереть. Сиачень не ожидал, что они будут осторожны, чтобы проверить, есть ли у них пространственные кольца. Тут же подошли один мужчина и одна женщина и начали проверять их тела. Сиачень почувствовал небольшую панику, в его кольце мироздания было много ценных вещей, даже были вещи, которые не могли видеть другие. Там были духовное оружие, лекарственные пилюли и травы из клана Цзян, с которыми он еще не справился. Если он передаст кольцо, он будет обеспокоен. «Младший брат, пожалуйста, сними кольцо со своей руки. Позволь мне взглянуть». Мужчина, который обыскивал Сиачэня, не нашел ничего в других местах, поэтому он мог только с подозрением относиться к кольцу на руке. Сиачэнь смущенно улыбнулся. В этот момент, если он отреагирует на это заставит его выглядеть еще более подозрительно. Он по собственной инициативе снял кольцо и передал его ему. Пространственные кольца этого мира были сделаны из материала под названием приемный камень. Они были сделаны путем ковки этого материала и полностью отличались от материалов, из которых было создано кольцо мироздания Сиачэня. Этот человек долго смотрел на него, но не мог понять, что с ним не так. Он мог только вернуть кольцо Сиачэню. «Подожди немного, позволь мне сначала взглянуть на это кольцо». Как только Сиачэнь почувствовал облегчение, взгляд Евыня переместился, и он быстро сказал, логически говоря, для других было невозможно открыть кольцо мироздания. Однако в этом мире не было абсолютов. Сиачэнь чувствовал себя неуверенно в своем сердце. Он сказал, «Боевой дядя Е, что-то не так с этим кольцом». Глава 2, 182, таинственный спутник. Глава 2, 182, таинственный спутник. Евэнь мягко перебросил кольцо и улыбнулся Сиачэню. «Нет проблем, просто обрати внимание на себя». Что он имеет в виду, обрати внимание на себя? Сиачэнь задумался. Евэнь, казалось, бросал на него глубокий взгляд, словно предостерегая. «Пошли, постарайтесь сегодня хорошенько выспаться. Да, есть еще очень важная вещь, которую я вам еще не сказал. Не культивируйте здесь. В противном случае, если вы не будете осторожны, вы можете взорваться и умереть. Уже было много предыдущих случаев этого. Я надеюсь, что вы двое не будете просто бездельничать». Осторожно предупредил Евэнь. «Это означает, что я не могу совершенствоваться в течение месяца». Сиачэнь не мог не чувствовать разочарования. Сначала он был полон предвкушения, когда впервые прибыл и увидел плотную духовную энергию в своем окружении. Двое разговаривали, когда они вернулись в свою каменную комнату. Когда Мусиня увидела, что Евыня не было рядом, она сказала, «Старший брат Е, спасибо, что спас меня раньше». Сиачэнь улыбнулся, «Ничего особенного, просто помогаем друг другу. Кто знает, когда мне понадобится, чтобы ты спасла меня». Когда они вернулись в свою каменную комнату, Сиачэнь позволил Мусинье сначала выбрать кровать. После этого он медленно лег на другую каменную кровать. Каменная комната была довольно большой, поэтому они не чувствовали себя стесненными, даже когда два человека оставались там вместе. Стены были инкрустированы ночными жемчужинами, поэтому они выглядели довольно ярко. Сиачэнь лег на кровать. Он до сих пор не понял схему этого места. Оставлять свой путь к спасению в руках других было очень тревожно. Он превратил свое духовное чутье в нить и протянул его вверх. Результаты оказались такими, как и сказал Евэнь. На самом деле они находились под землей на несколько тысяч метров. Духовное чутье Сиачэня могло распространяться вверх почти на 2000 метров. Однако, кроме того, что он увидел несколько других слоев шахты, он не знал, как далеко он был от поверхности. Сиачэнь вернул свое духовное чутье и не мог не подумать про себя. Где же именно находится выход? Сиачэнь не сдался и использовал свое духовное чутье, чтобы просмотреть весь слой. Наконец, он сосредоточился на области, где была расположена штаб-квартира. Однако он был заблокирован бесформенным барьером. Он не мог пройти через него, как бы он ни пытался. После нескольких неудачных попыток Сиачень мог только беспомощно сдаться. Для отслеживания времени использовались простые песочные часы. Он взглянул на них. Согласно времени на Земле, было бы около 7 вечера. Было еще рано. Хотя он не мог совершенствоваться, у Сиачэня не было привычки ложиться спать рано. Он вынул руководство удара чистого ветра, которое дала ему Лю Руюс, и начал внимательно его читать. Впечатление, которое дал Сиачэню удар чистого ветра, был довольно глубоким. «Старший брат Е, я закончила принимать ванну. Ты можешь зайти сейчас». Когда еще один камень в каменной комнате отодвинулся, появилась простая ванная комната. Там был бассейн с подземными водами. Не было никакой необходимости беспокоиться об их чистоте. После того, как Мусиня вышла из ванной, она немедленно сообщила об этом Сячиню. Одежда, которую она носила, была аккуратно и правильно разложена, не делая ее эротичной. Этого было недостаточно, чтобы Сиачень чувствовал себя неловко. Сиачень отложил руководство и кивнул. Он не был слишком одержим чистотой. Таким образом, после того, как он вошел, он вымылся простым способом и быстро вышел, надев свою одежду. У Мусиньи была более живая личность. Когда она увидела, что Сиачень читает, она непрерывно задавала ему вопросы. Улыбка на ее лице никогда не блекла. Она была довольно оптимистична в отношении этой миссии. «Старший брат Е, почему ты изначально вошел в павильон Небесной Сабли? Кроме того, ты вошел в самый слабый пик, пик Цинюнь». Мусиня задавала вопросы за вопросами. Это было просто бесконечно. В результате Сиачень не мог сосредоточиться. Он мог только горько улыбаться и беспомощно сложить книгу. Немного подумав, он ответил. «Сначала я вошел, чтобы спасти друга. Тогда я понял, что могу поднять свои силы здесь. Так что я остался». На лице Мусиньи появилась озорная улыбка. «Дай угадаю, твой друг должен быть девушкой. Можно считать, что это так». Сиачень улыбнулся и сменил тему. «Как насчет тебя? Почему ты вошла в павильон Небесной Сабли?» Мусиня изменила свое положение на кровати и прислонилась к стене. «Мои родители сказали мне войти. Я была здесь в течение месяца. На самом деле, я не хотела входить». Сиачень чувствовал, что это было странно. До того, как она вошла, она уже была пиковым великим мастером. Кажется, что клан Мусиньи не был простым. После того, как она ответила на вопрос, настроение Мусиньи, казалось, стало тяжелым. Она была не так энергична, как раньше. После того, как они еще немного поболтали, она заснула. Сиачень не мог уснуть, поэтому он продолжил читать руководство удара чистого ветра. Эссенция в его теле медленно циркулировала так, как описано в руководстве. Он сразу почувствовал сильную циркулирующую энергию. К сожалению, для него подходящего места для практики не было. Сиачень проверил это немного, но вскоре сдался. После того, как наступила поздняя ночь, его веки начали опускаться, и он уснул после того, как впал в оцепенение. На следующее утро Сиачень проснулся вовремя. Звук его пробуждения поразил Мусинью. После того, как они двое умылись и поели, они начали патрулировать в соответствии с тем, как показал им Евэнь. Вскоре после того, как они ушли, Сиачень увидел группу шахтеров, которые вчера нашли необработанную руду духовного камня среднего ранга. Когда руководитель Ли, который руководил шахтерами, увидел их обоих, он быстро записал то, что делал. Он подошел и поприветствовал их. «Приветствую вас, сэр и мадам. У вас есть инструкции для нас?» Сиачень тщательно оценил этого человека. Он был около 2 метров в высоту. Сиачень благосклонно посмотрел на него. То, что Сиачень заметил, было его глазами. У других шахтеров были унылые взгляды, как будто они потеряли надежду. Однако его глаза были наполнены светом, и не было никаких признаков его подавленности. Если бы не его грязная одежда, никто бы не подумал о нем как о шахтере. «Ничего особенного, мы просто патрулируем. Если возникнут какие-либо проблемы, немедленно отправьте сигнал». Сиачень кивнул и ушел с Мусиньей. Патрулирование было очень скучной работой, особенно под землей на 1000 метров. Сиачень наконец понял, почему так мало людей подписалось на эту работу. Никто не решил бы возвращаться в эту адскую среду во второй раз, если бы они не нуждались в срочных очках вклада. «Мой дух не был таким мирным, как казалось». После вчерашнего опыта Сиачень не смел быть небрежным. Он осторожно проследил за картой, обходя шахту. Хучи. Внезапно раздался резкий звук горна, пронзительно гудевшего в туннелях. Сячень и Мусиня обменялись взглядами. Это была ситуация. Они быстро устремились в направлении происхождения звука. Двое были очень быстрыми. Вскоре они прибыли в то место, откуда исходил звук. Они обнаружили труп, медленно вылезающий из-под земли. Шахтеры бежали во всех направлениях. Сячень сказал Мусинье: «Собери этих людей, не нервничай. Это всего лишь обычный труп, я справлюсь с этим». Мусинья с тревогой спросила: «А ты сумеешь? Даже если я не смогу, я смогу сбежать». После того, как Сячень заговорил, он сразу же бросился вперед и опрокинул труп, который только что вылез. Это был первый раз, когда Сячень столкнулся с этим отвратительным существом. Как таковой, он не смел быть небрежным. Он тщательно блокировал атаки трупа. Постепенно он начал чувствовать, что методы нападения трупа были ограничены. Он полагался на свою скорость и острые когти для атаки. Это должен быть самый низкий класс трупов. Вскоре Сячень полностью осознал характер его атак. Сячень не хотел затягивать бой, поэтому он использовал изображение трех плавных облаков. Его фигура сразу стала размытой. Он двигался кругами вокруг трупа, как маленькая река, и послал в него три удара саблей. Шуя, шуя, шуя. Две руки и голова трупа были мгновенно отделены от его тела, и из него вылилось много черной жидкости. Сячень знал об ужасе этой жидкости, поэтому он послал саблю света, чтобы не дать ей соприкоснуться с его телом. Труп, лишившийся рук и головы, еще не умер. Он сделал все возможное, чтобы дико броситься на Сяченя, но больше не был угрозой. Сячень выполнил взмах сабли и разделил его на две части. Теперь он должен быть мертвым, как дверная ручка. Сячень вложил свою саблю обратно в ножны и поговорил с группой шахтеров, которых Мусинья собрала. «Кто ваш руководитель?» Один из шахтеров вышел, кланяясь. Он сказал: «В ответ сэру, я здесь руководитель». Лицо этого человека было полностью черным. Его глаза потеряли свой свет, как будто он потерял всякую надежду. Сячень вздохнул: «Иди разберись с телом. По правилам вы можете отдыхать 2 часа. Я не буду усложнять ситуацию». Это было указание, данное Евнем. Если появился труп, группа шахтеров может отдыхать 2 часа, после чего они должны вернуться к работе. Там не было необходимости беспокоиться о них. Двое задержались еще на некоторое время. Когда они увидели, что больше ничего не произошло, они покинули это место и продолжили патрулирование. Вскоре они достигли места, где тропинка разделилась на 3. Однако на 2 дорожках не было установлено ни одной лампы. Было очень темно. По правилам, это был мертвый путь, патрулировать там не нужно. Когда они уже собирались уходить, Сячень внезапно заметил пару зеленых глаз в одном из туннелей. Однако, когда он снова попытался посмотреть внимательно, он ничего не обнаружил. Он расширил свое духовное чутье. Однако после долгих поисков он ничего не обнаружил. «Старший брат Е, что-то не так?» – спросила Мусинья. Ее голос был полон сомнений. Сячень почувствовал, что что-то не так. «Не уходи, я пойду посмотреть. Кажется, там что-то есть». Мусинья посмотрела в сторону взгляда Сяченя. «Разве это не мертвый путь? Я пойду с тобой. В этом нет необходимости, мне могло показаться». После того, как Сячень заговорил, он сразу же вошел в мгновение ока. В темноте от его глаз исходил слабый пурпурный свет. Он мог видеть около 10 метров вокруг себя в кромешной темноте туннеля. Сячень прошел около 200 метров, но ничего не обнаружил. Когда он был готов уйти, он услышал звук шагов позади него. Однако за ним следовала только Мусинья. «Пойдем, нет необходимости следовать за мной. Я видел неправильно», — сказал Сячень Мусинье, которая стояла позади него. Однако, как только он обернулся, он увидел неприглядное выражение лица Мусиньи. Она быстро вытащила свои сабли Юаньян, и в туннеле вспыхнул холодный свет. Сабля Юаньян в ее левой руке гудела мелодичным звуком, когда она летела по воздуху, летя к голове Сяченя с молниеносной скоростью. Сабли Юаньян часто использовались женщинами, поскольку они были немного короче. Большинство мужчин не будут использовать их, поскольку они не казались тираническими. Тем не менее, просто исходя из внешнего вида, это было довольно подходящим для изящных характеристик женщины. Однако, по правде говоря, мощь и сила сабель Юаньян ничем не уступали. Сячень следил за жужжащей саблей своими глазами и смотрел, как тьма поглотила сияющую холодным светом саблю Юаньян. Его мысли на мгновение остановились, но он двинулся после этого. Он доверял Мусинье и не предпринял никаких действий, чтобы напасть на нее. Сиачень исполнил искусство парения облака лазурного дракона, и его тело двигалось так же быстро, как дракон, и он мгновенно появился за Мусиньей. Глава 3, 183. Сильно раненый. Глава 3, 183. Сильно раненый Ху. Раздался взрыв, когда сабля Юаньян вонзилась в потолок туннеля. Сиачень смутно увидел расплывчатую фигуру, которая быстро нырнула в дыру в стене. Червь, пожирающий дух. Сиачень сразу понял, что происходит. Он не ошибся. Зеленые глаза, которые он видел, были глазами червя, пожирающего дух. Когда он вошел, он коварно нырнул в дыру в стене. Когда он обернулся, он показал себя, желая незаметно атаковать его. По совпадению, Мусиня увидела ситуацию и сразу же напала. У нее не было времени, чтобы объяснить. Она хотела спасти Сиачня, который не знал, что происходит. Мусиня держала в правой руке другую саблю Юаньян и слегка потянула ее назад. В воздухе была невидимая рябь, которая распространялась по воздуху. Другая сабля Юаньян, застрявшая в потолке, задрожала и полетела обратно в руку Мусиньи. «Старший брат Е, ты в порядке?» — с тревогой спросила Мусинья Сиачня. Сиачень проверил свое тело и обнаружил, что некоторые зеленые жидкости проникли через его одежду. Жидкости медленно проникали в его тело через поры на коже, а затем быстро смешивались с его кровью. Кровь, смешанная с зеленой токсичной жидкостью, текла по его телу. Вскоре Сиачень почувствовал головокружение. Это был признак отравления. Сиачень быстро вынул пилюлю детоксикации из кольца мироздания. Затем он сел, скрестив ноги, и распространил свою эссенцию, чтобы быстро распространить лекарственную энергию пилюли. Сиачень не ожидал, что пилюли детоксикации, которые он принес по прихоти, будут здесь так полезны. Лекарственная пилюля быстро растворилась и отделила зеленую жидкость от его крови. Через некоторое время Сиачень почувствовал что-то сладкое во рту. Он немедленно выплюнул зеленую жидкость. Сиачень открыл глаза и сразу почувствовал себя лучше. Головокружение, которое он чувствовал ранее, исчезло. Яд червя, пожирающего дух, был действительно тираническим. Просто вступление в контакт с небольшим количеством имело такие серьезные последствия. Если бы он не приготовил пилюлю детоксикации заранее, он мог бы умереть здесь. Сиачень встал и увидел, что у Мусиньи было чрезвычайно обеспокоенное выражение лица. Он улыбнулся и сказал: «Я в порядке, я уже вытеснил яд, спасибо». Мусиня улыбнулась, услышав слова Сиачня, затем сказала: «Это ничего, тогда пошли, кто знает, когда этот червь снова появится». Сиачень покачал головой: «Это 5 очков вклада, кроме того, он ранил меня, как я могу просто так позволить этому случиться?» Поскольку Сиачень знал, что здесь есть червь, пожирающий дух, он, естественно, не позволит ему уйти. Пока он осторожен и не подвергается тайным атакам, это не будет большой проблемой. Червь, пожирающий дух, был примерно таким же сильным, как великий мастер. Сиачень расширил свое духовное чутье и отправил его в землю туннеля. Его духовное чуть следовало за следами ци, оставленными червем, пожирающим дух, преследуя его. Этот подлый парень, только подумать, что он был поблизости. Его духовное чутье обернулось и вернулось. Сиачень посмотрел на дыру над головой, и он невольно воскликнул в своем уме: «Червь, пожирающий дух, на самом деле прячется прямо над нами». Бах! Ноги Сиачня оторвались от земли, и он вытащил лунную тень из ножен. Клинок сабли пылал электрическим светом, освещая темный туннель. Пуцы! Сверкающая лунная тень вонзилась в потолок звуком шуа. Послышался звук зизи. Это были жалкие крики червя, пожирающего дух. Из червя вылилась зеленая жидкость. Сиачень знал весь ужас этой жидкости. Он послал немного эссенции на клинок и заставил его дрожать. Он сразу же сбросил всю ядовитую жидкость. В следующий момент он почувствовал, как существо быстро извивается на лезвии. «Хочешь бежать? Слишком поздно». Сиачень холодно рассмеялся, когда его эссенция взорвалась и мгновенно взорвала потолок над его головой. Червь, пожирающий дух, упал вместе с камнями. В туннеле послышался грохот, когда камни непрерывно падали. Они двигались вокруг, чтобы избежать падающих камней. После того, как снова стало мирно, они начали преследовать червя, пожирающего дух, который тащил свое поврежденное тело по земле. Когда он упал на землю, этот червь, пожирающий дух, практически потерял половину своего боевого мастерства. В дополнение к урону, нанесенному Сиачнем, этот червь, пожирающий дух, через некоторое время был разрублен на части. Эти 5 очков вклада были в сумке. Мусиня была сбита с толку, Поэтому она спросила: «Старший брат Е, как ты его нашел?» Естественно, Сиачень не мог сказать Мусинье настоящую причину. Таким образом, он выдумал причину. Сиачень выкопал внутреннее ядро из тела червя, пожирающего дух. Поскольку он долгое время питался неочищенной рудой духовных камней, поверхность его внутреннего ядра была невероятно гладкой. Духовная энергия, содержащаяся в ней, была сравнима с духовным зверем 5 Горанга. Сиачень осторожно отложил внутреннее ядро червя, пожирающего дух, и улыбнулся. «Мы получили 5 очков вклада. Мы разделим их пополам». Мусинья мягко улыбнулась. «Мы можем просто разделить их на 3 и 2 в твою пользу. Очки вклада мне не нужны». «Очки вклада не пригодятся тебе?» Сиачень в замешательстве посмотрел на Мусинью. «Если очки вклада были бесполезны, тогда почему ты взялась за такую миссию?» Мусинья, казалось, поняла, что сказала что-то не так. Она улыбнулась и сказала: «Не пойми меня неправильно. Я имела в виду, что несколько очков вклада не будут иметь значения для меня. Ты был тем, кто обнаружил червя, пожирающего дух. Мне достаточно 2 очков вклада». Так вот, что она имела в виду. Сиачень улыбнулся и не продолжил заниматься этим вопросом. Они вышли из туннеля и продолжили патрулировать путь, указанный на карте. После этого было очень спокойно, и больше не было крупных событий. По пути они обнаружили несколько червей, пожирающих дух. К сожалению, они были слишком сообразительными и нырнули в землю, чтобы сбежать далеко. Когда наступила ночь, шахтеры ушли на отдых. Работа Сиачэня и Мусинье также закончилась. Сиачень добрался до Евыня и сообщил о событиях дня. После того, как он передал Евыню внутреннее ядро червя, пожирающего дух, и записал его, он мог обменять очки вклада в зале вкладов. По пути назад ничего не случилось. Сиачень подумал, что спешить обратно в каменную комнату незачем. В одном из мертвых туннелей Сиачень нашел просторную область и достал лунную тень, чтобы практиковать свои техники сабли. Хотя он не мог впитывать духовную энергию, чтобы совершенствоваться, он все еще мог практиковать свои техники сабли. Он также не мог позволить себе отставать в этом. Вначале он практиковал 8 основных техник сабли в течение 2 часов. Он вновь стабилизировал основные техники сабли, которые он уже практиковал, до малого совершенства. После этого он начал практиковать технику стремительной громовой сабли, изображение 3 плавных облаков и другие техники сабли. Через 4 часа Сиачень закончил разминку. Некоторое время он отдыхал, прежде чем начал практиковать удар чистого ветра. Он уже запомнил метод циркуляции удара чистого ветра в своем сердце прошлой ночью. Сиачень медленно использовал удар чистого ветра. Сабля танцевала в воздухе и мгновенно создавала прохладный ветерок. Сабля двигалась среди прохладного ветра и танцевала повсюду. Сиачень практиковался, не покладая рук, и сотни раз выполнял удар чистого ветра. Он исчерпал всю эссенцию в своем теле. Тем не менее, он все еще не мог найти хитрость к этому. Не говоря уже о том, что он не смог спрятать саблю в прохладном бризе, как это сделали Лю Руюс и Евэнь. Он даже не мог скрыть свое убийственное намерение. Он мог только создать прохладный ветерок. Он не мог достичь состояния, когда виден только чистый ветер, но не сабля. Сиачень сидел на земле и думал о принципах техники. Как говорится, мастер ведет вас к двери, остальное зависит от вас. Этот принцип применим здесь. Лю Руюзе могла только рассказать ему о сущности удара чистого ветра, чтобы помешать ему идти по неверному пути. Тем не менее, Сиачень полностью зависит от понимания. Даже если бы другие рассказали ему об их понимании и позволили ему достичь малого совершенства, если бы он не понял это для себя, он не смог бы справиться с этим. Он никогда не сможет практиковать ее до великого совершенства. Так как он не осмеливался поглотить окружающую духовную энергию, Сиачень вынул духовный камень низшего ранга из кольца мироздания. Сиачень впитал энергию духовного камня, и его эссенция была мгновенно пополнена. Сиачень встал и снова практиковал удар чистого ветра. В туннеле дул прохладный ветерок. Поскольку Сиачень становился все быстрее и быстрее, ветер дул еще сильнее. Сиачень оставался спокойным в сильном ветре. Внезапно вдохновение поразило его. Он исполнил искусство парения облака лазурного дракона. Он взлетел, словно дракон, в бушующем ветру. Удар чистого ветра изначально был отдельной секретной техникой. Он не шел с сопровождающей техникой движения. Когда кто-то выполнял технику, он полностью полагался на свою способность адаптироваться. Технику нельзя было использовать при движении на высокой скорости. Тем не менее, его искусство парения облака лазурного дракона было на удивление совместимо с ударом чистого ветра. Несмотря на то, что это был его первый опыт, Сиачень смог успешно выполнить удар чистого ветра в воздухе. Сиачень был счастлив, как будто он открыл новую землю. Он выполнил удар чистого ветра, когда он отступил назад, поскольку он был в середине сальто, поскольку он вращался. В короткий момент он выполнил удар чистого ветра со всех видов различных положений и углов. Использование удара чистого ветра в одно время с секретной техникой исчерпало намного больше эссенций, чем он первоначально представлял. На этот раз Сиаченю удалось выполнить удар чистого ветра только 20 с лишним раз, прежде чем он исчерпал эссенцию. Поскольку удар чистого ветра еще не достиг такого совершенства, он не смог скрыть свое убийственное намерение. Однако Сиачень был не слишком разочарован, поскольку обнаружил, что может использовать его вместе с искусством парения облака лазурного дракона. Сиачень не продолжал практиковать после того, как немного отдохнул. Простая практика без мыслей не приведет к какому-либо прогрессу, даже если он будет практиковаться в течение 100 лет. Кроме того, окружающая среда в туннеле не была пригодна для тренировок. Опора на духовные камни для пополнения его эссенции ослабит его чувствительность к духовной энергии. Сокрытие его убийственного намерения было первым шагом к выполнению удара чистого ветра. Сиачень задумался над этой проблемой. Как он сможет скрыть свое убийственное намерение среди неразличимого чистого ветра? Когда Сиачень вернулся в каменную комнату, он с удивлением обнаружил, что Мусиня не лежала на каменной кровати. Может, она пошла практиковать свою технику сабли, как я. Уже так поздно, почему она еще не вернулась? У Сиаченя было много вопросов в голове, и он не мог беспокоиться обо всем этом. Он должен просто заниматься своим делом. Сиачень вошел в ванную и долго вымачивал себя в бассейне с водой, прежде чем вышел. На следующее утро, когда Сиачень проснулся, он обнаружил, что Мусиня уже вымылась и была готова. Она ждала его, чтобы начать их патрулирование. «Старший брат Е, куда ты ходил прошлой ночью? Я не видела, чтобы ты вернулся после долгого времени». Мусиня улыбнулась Сиаченю, когда они уходили. Когда Сиачень услышал это, он был ошеломлен. Он не ожидал, что Мусиня инициирует эту тему. Он улыбнулся и сказал: «Я не привык ложиться спать так рано, поэтому я пошел практиковаться с саблей». Мусиня улыбнулась и сказала: «Пойдем, тогда я смогу увидеть боевую технику, которую ты так усердно практиковал, когда мы сегодня будем сражаться вместе». Сиачень просто улыбнулся, не говоря ни слова. Затем они снова начали сухой и скучный патруль. Вчера они уже закончили патрулирование. На этот раз они уже были знакомы с дорогой. Они были не такими незнакомыми, как вчера. Первую группу шахтеров, которых они встретили, возглавлял руководитель Ли, как и раньше. Когда руководитель Ли увидел их обоих, и быстро подошел и вежливо поприветствовал их, Сиачень махнул рукой, показывая ему, чтобы обойтись без формальностей. Глава 4, 184. Странный тоннель. Глава 4, 184. Странный тоннель. Пробыв там некоторое время, они не нашли ничего примечательного. Затем они двинулись к другой группе шахтеров. По пути они не смели быть небрежными. Если случится несчастный случай, и он получит плевок от червя пожирающего дух, они будут в беде. Утро прошло таким же образом, и в туннеле было пугающе спокойно. Восьмой слой туннелей был гораздо меньше, чем Сиачень первоначально представлял. Плотные линии на карте выглядели угрожающе, но большинство из них были фактически мертвыми туннелями. У них было мало мест для патрулирования. Оглядываясь назад, вероятно, именно поэтому им понадобилось всего два человека для патрулирования этого слоя. На самом деле, по мнению Сиаченя, проблем не будет, даже если их двоих не будет здесь. Им нужно было только отправить двух из десяти святых, стоящих на страже в штаб-квартире, чтобы выполнить эту работу. Они смогут легко справиться со своей работой. Им двоим удалось завершить патрулирование еще до полудня. После этого они вынули свои сухие пайки и сделали перерыв. Мусиня была болтуньей, разговаривающей без конца. Как только они сели, она спросила: «Старший брат Е, как ты думаешь, есть ли какая-то закономерность появления червей пожирающих дух?» Они вдвоем обнаружили червей пожирающих дух после завершения патрулирования ранее. Черви быстро убежали, прежде чем они смогли сделать ход, и у них не было выбора, кроме как отказаться от преследования. Сиачень вообще не заметил никакой закономерности. Он не мог не спросить: «А ты заметила что-нибудь?» Мусинья громко рассмеялась и сказала: «Эта леди очень проницательна. Конечно, я заметила одного. Где мы обычно обнаруживаем червей, пожирающих дух? Это те места, где идет добыча полезных ископаемых, или те, где их нет?» Глаза Сиачиня загорелись, как будто он что-то связал в своем мозгу. Судя по всему, они никогда не сталкивались с червями, пожирающими дух, в районах, где работали шахтеры. Червь, пожирающий дух, не был похож на трупы. Когда трупы появлялись, они двигались довольно медленно, позволяя шахтерам некоторое время бежать и искать помощи. Когда черви атаковали, они выплевывали несколько глотков ядовитых жидкостей и легко убивали этих шахтеров. Казалось, что ничего подобного раньше не случалось с червями, пожирающими дух. Однако какое это имеет отношение к появлению червей, пожирающих дух? Мусинья изобразила дерзкую улыбку, когда сказала: «Ты понял это?» Видя, что твое лицо заполнено сомнениями, ты, вероятно, еще не понял ключевой момент. Позволь мне сказать тебе тогда. Червь, пожирающий дух, естественно, полагается на неочищенные руды духовных камней, чтобы выжить. Ты не видел их раньше, поэтому я могу описать это только как время твоего отдыха, отличное от их. Сиачень внезапно почувствовал себя просветленным, и он сразу понял самый важный момент. Он сказал: «Мы оба отдыхаем, когда шахтеры тоже отдыхают. То есть, когда мы отдыхаем, активны черви, пожирающие дух». Мусинья кивнула. «На самом деле, ты можешь посмотреть на это с другой стороны. После того, как черви, пожирающие дух, начинают отдыхать, мы и шахтеры выполняем свою работу. Когда активируются черви, пожирающие дух, мы начинаем отдыхать». Слова Мусиньи перевернули слова Сиачиня вверх ногами. Может показаться, что это означает одно и то же, но при внимательном рассмотрении акцент был другим. Сиачень не был дураком. Он быстро разобрался с самой важной частью. Время, когда шахтеры и мы на работе, не случайно. Вместо этого, это ответственные люди, которые решили это, используя время активности червей, пожирающих дух. Это было сделано для того, чтобы мы могли избежать активных часов червей, пожирающих дух. Однако в чем смысл этого? Черви, пожирающие дух, слабые. Если бы мы могли собрать их вместе и разобраться со всеми за один раз, разве это не было бы лучше? Евэнь однажды сказал, что величайшим врагом в шахтах были не трупы. Вместо этого это были черви, пожирающие дух, которые поедали неочищенные руды духовных камней. Может быть, тогда Евэнь лгал? Сиачень подумал, могут ли эти маленькие черви, пожирающие дух, что-то скрывать? Мусинья наклонилась к нему странным образом и сказала: «Старший брат Е, как насчет того, чтобы мы пошли сегодня вечером и заработали несколько очков вклада? Я могу гарантировать, что мы можем получить не менее 100 очков. Все, что нам нужно, это одна ночь времени». Это должно быть причиной того, почему Мусинья вернулась так поздно прошлой ночью. Сиачень был взволнован перспективой ее предложения. Однако вскоре он отверг эту идею. Он сказал: «Это только твои догадки. Не говори об этом снова без каких-либо доказательств». Ноя, видя, что Сиачень не поверила ей, милое лицо Мусиньи стало озабоченным. Сиачень прервал ее: «Не говори «но», просто мирно заверши этот месяц. Я продолжаю чувствовать, что здесь небезопасно. Лучше не отвлекаться и избегать новых проблем». Пхучи, из шахт донесся пронзительный сигнал тревоги. У них обоих изменился цвет лица. Они быстро закончили разговор и бросились к источнику тревоги. Вскоре они наткнулись на убегающих шахтеров. Эти шахтеры бежали нетвердой походкой в панике. Это было невероятно странно. Сиачень был удивлен, так как трупы низкоранговые трупы не должны быть очень сильными. Подумать только, что это на самом деле напугало шахтеров до такой степени. Он быстро искал руководителя, чтобы допросить его. Руководитель сказал с бледным лицом: «Сэр и мадам, быстро бегите. Я не уверен, что мы откопали на этот раз». Два мутировавших трупа появились одновременно. Половина наших членов умерла. Два мутировавших трупа. Сиачень глубоко нахмурился и задумался. Так называемый мутировавший труп – это тот, на которого Евэнь потратил много сил, чтобы убить на днях. Думать, что двое появились в одно и то же время сегодня, что в мире они выкопали, чтобы привлечь двух одновременно. Может ли это быть неочищенной рудой духовного камня высшего ранга? Независимо от того, что они нашли, Он должен был сначала проверить ситуацию. Он не мог просто поверить словам этих людей. Лучше всего было сначала игнорировать этих шахтеров. Учитывая, что произошло такое большое событие, ожидать от них продолжения добычи нереально. Сиачень достал карту и сначала получил точное местоположение, прежде чем привести Мусинью. Они быстро бросились. Когда они это сделали, он изо всех сил расширил свое духовное чутье наружу. Он охватил радиус около 200 метров вокруг себя. «Остановись!» Быстро продвигающийся Сиачень неожиданно протянул руку, чтобы дать сигнал Мусинье остановиться. Он вынул карту и проверил, как далеко они находятся. Он определил, что их расстояние составляет всего 600 метров. 600 метров. Святому потребуется всего несколько вдохов времени. По консервативным оценкам, сила мутировавшего трупа была примерно такой же, как у святого низшей стадии. Сиачень не смел быть небрежным. Если он безрассудно ворвется, он может случайно потерять свою жизнь. Сиачень превратил свое духовное чутье в тонкую нить и медленно вытянул ее вперед. Через некоторое время Сиачень увидел место происшествия. Область была в полном беспорядке, и трупы шахтеров были разбросаны повсюду. Их сердца были вырваны из их груди. Земля была залита кровью. Духовное чутье Сиачень окружило вокруг, но он не мог найти местонахождение двух мутировавших трупов. Странно, куда делись трупы, поедающие людей? Сиачень подумал с подозрением. Он использовал свое духовное чуть, чтобы тщательно исследовать окрестности, но он еще не нашел их. После неоднократной перепроверки Сиачень чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы привести Мусинью с собой к месту обнаружения объекта, который, как утверждают, добывали шахтеры. Это был первый раз, когда она видела, как истекают кровью так много шахтеров. Мусинья показала на лице неприглядное выражение лица. Сиачень похлопал ее по плечу, когда увидел ее реакцию. Он утешил ее: «Не думай об этом, это неизбежно. Прежде чем они пришли сюда, они подписали контракт жизни и смерти. Если они умрут, их семья получит большую компенсацию. Для них нет никакого сожаления о том, что они сделали это. С того момента, как они подписали контракт жизни и смерти, они уже поставили под угрозу свою жизнь». Выражение Мусинье оставалось ужасным, но в конце концов она заставила себя улыбнуться. «Я знаю, давай быстро найдем то, что они выкопали». Они начали обыскивать каждый закоулок. До их прибытия на место происшествия Сиачень уже много раз использовал свое духовное чутье, чтобы пройти по области, но ничего не нашел. Теперь, когда он был здесь лично, он начал более тщательный поиск. Однако он все еще не смог ничего найти. Могли руководитель солгать, или два трупа выкопали эту штуку после убийства шахтеров. Сравнивая эти два варианта, Сиачень был довольно уверен в первом. Потому что если последнее было правдой, то это означало, что эти два мутировавших трупа уже развили элементарный уровень духовного разума. Если это было правдой, то это было ужасно. По сравнению с трупом, который сражался исключительно на инстинкте, труп с духовным интеллектом был намного сильнее и с ним гораздо сложнее иметь дело. Если эти два трупа продолжали скрываться в течение длительного времени и культивировали в этой шахте, они могут развить свое культивирование до ужасающей степени, эволюционируя в нечто вроде короля трупа. Сиачень вздрогнул, просто подумав об этом. «Хватит искать это, ясно, что два трупа забрали вещь», — медленно сказал Сиачень. Хотя он молился об обратном, учитывая ситуацию, правда была очевидна. Руководитель не мог солгать ему, потому что у него не было возможности выбраться из этого слоя шахт. Если руководитель действительно солгал ему, он был бы немедленно наказан, как только это было бы обнаружено. Он сделал бы это только если бы ему надоело жить. После того, как Сиачень заговорил, он быстро повел Мусинью в штаб-квартиру. Учитывая, что произошло такое большое событие, они уже не смогут что-то решить. Они увидели Евзыня в штабе. Сиачень проинформировал Евыня о событиях, которые произошли в деталях. Евынь нахмурился и сказал: «Куда ушли выжившие шахтеры?» Сиачень ответил: «Учитывая, что произошел такой серьезный инцидент, я отпустил их отдыхать. Пройди в общее общежитие и приведи сюда руководителя, чтобы встретиться со мной». Евынь обернулся и проинструктировал человека. Затем он сказал им обоим: «Сопроводите меня до места происшествия». Беготня взад и вперед была тем, что любой был бы недоволен. Однако Сиачень мог только терпеть. Они привели Евыня на место происшествия. Когда они прибыли, Евынь начал тихо осматривать это место. Через некоторое время человек, которому Е Вэнь велел вызвать руководителей, с тревогой прибежал. «Старейшина Е, я не нашел эту группу людей в общежитиях. Более того, шахтеры, которые отдыхали сегодня, их не видели, и шахтеры в других районах тоже никого не видели. Я даже искал вокруг себя и не мог их найти. Эта группа людей, похоже, исчезла». Сячень был шокирован. Он сказал хриплым голосом: «Как это может быть? Как они могли исчезнуть? Мы с Мусиней ясно видели их раньше. Кроме того, это была большая группа шахтеров», — подумал Сячень, глубоко подозрительно. Мусиня, стоявшая рядом, также нашло это странным. «Это невозможно, мы видели как минимум 20 шахтеров. Кроме того, руководитель даже говорил с нами. Как они исчезли?» Е Вэнь некоторое время бормотал себе под нос, прежде чем сказать: «Я пришлю кого-нибудь для расследования, вы двое продолжайте патрулирование». Глава 5, 185, тиранический. Глава 5, 185, тиранический. Весь день Сячень был напуган до полусмерти. Он не мог понять, как исчезла группа шахтеров, как могла такая большая группа живых людей исчезнуть без следа. Кроме того, у этих людей с собой был сигнал тревоги. Если бы они столкнулись с опасностью, они сразу же подняли бы тревогу. Она будет слышна по всему слою шахты. Мусиня также чувствовала, что это было странно. «Старший брат Е, как ты думаешь, что происходит?» «Это очень странно», — Сячень улыбнулся. «Даже такой умный человек, как ты, не может этого понять. Откуда мне знать?» Услышав, что сказал Сячень, Мусиня улыбнулась. «На самом деле, у меня есть идея. Эти люди определенно не могут исчезнуть. В шахтах так много мертвых туннелей, где люди не могут видеть свои пальцы, когда они протягивают руку. Все, что им нужно сделать, это спрятаться в одном из этих мертвых туннелей. Людям было бы трудно их найти». Сячень покачал головой и ответил: «Это невозможно. Почему эти люди прячутся? Все они обычные люди. Без нашей защиты у них нет шансов выжить. Даже если опасности нет, они умрут от голода». Мусиня сказала: «Тогда, как ты думаешь, куда они пошли? Они не могли все спрятаться в земле». Сячень временно отложил в сторону вещи, которые он не мог понять. Так Сячень все время делал. Поскольку он ничего не мог с этим поделать, то и думать об этом не стал. «Не утруждай себя этим. Мы оставим это боевому дяде Е и остальным, чтобы разобраться с этим. Мы должны быть более осторожными. Мы должны просто продержаться этот месяц, а затем уйти». Сячень теперь немного сожалел о том, что принял миссию. Шахты стали очень странными. Тревожное чувство в его сердце стало еще более сильным. Сячень хотел покинуть это место как можно скорее. Следующая неделя была сравнительно спокойной. Никаких заключений из инцидента этого дня сделано не было. Люди, которых послал Е Вэнь, не обнаружили группу пропавших без вести, несмотря на то, что долго искали. В течение дня Сячень и Мусиня продолжали патрулирование. Изредка они встречали несколько трупов. Теперь им было легко справиться с ними. Их координация улучшалась. В одну из таких ночей Сячень продолжал практиковать свою технику сабли в просторной зоне туннеля. Он вынул несколько ночных жемчужин из кольца мироздания и поместил их в окрестности. Кромешный темный туннель сразу стал ярким. Эти ночные жемчужины были взяты из тайной сокровищницы клана Цзян в прошлом. За день до того, как он приводил в порядок кольцо мироздания, он нашел их. По совпадению, было бы хорошо разместить их здесь. Яркое пространство было намного лучше, чем темный туннель, которым он был прежде. Как и прежде, Сячень сначала практиковал 8 основных техник сабли. Он не мог позволить своим основным техникам сабли отставать. Затем он начал практиковать все боевые техники, которые он знал, один за другим. Техника стремительной громовой сабли, хватающая рука дракона, полет на крыльях, астральное фехтование. Независимо от того, изучал ли он сам или подражал с помощью формулы изменения истока, он практиковал их все. Только когда он полностью истощал всю свою эссенцию, он ненадолго останавливался и отдыхал. Затем он брал духовный камень низшего ранга из кольца мироздания и полностью осушал его, восстанавливая свою эссенцию. После всего этого Сячень вставал и начинал практиковать удар чистого ветра. Он проводил большую часть своего времени, практикуя удар чистого ветра. Искусство парения облака лазурного дракона было чрезвычайно совместимо с ударом чистого ветра. Он мог передвигаться по воздуху подобно дракону и выполнять удар чистого ветра с любой позиции или угла, который он хотел. Однако, независимо от того, сколько он практиковал, Сячень не мог скрыть свое убийственное намерение. В тот момент, когда лунная тень извлекалась, его убийственное намерение вспыхивало. Не было никакого способа контролировать его. Сиачень беспомощно прислонился к стене туннелей, размышляя над проблемой убийственного намерения. Так называемое убийственное намерение относится к тиранической ци, которая формировалась автоматически после того, как культиватор убивал определенное количество людей. Обычно, когда эти люди смотрят друг на друга, их убийственное намерение может автоматически вспыхнуть. Это заставит другого чувствовать страх в своем сердце, в результате чего он не сможет сосредоточиться. Кроме того, были ужасные люди, которые могли свободно контролировать свое убийственное намерение. Они могли бы сконцентрировать свое огромное убийственное намерение в нить. Они могли даже превратить его в саблю или копье и пронзить разум человека, нанося вред его духу и мгновенно заставляя его потерять боевое мастерство. Однако такого состояния могли достичь только те, кто практиковал путь убийства. Такие люди, как Лю Руюс и Евэнь, явно не практиковали путь убийства. Так как же они это сделали? Сиачень медленно встал и отложил лунную тень. Затем он использовал свою руку, чтобы подражать этому. В этот момент его убийственное намерение было автоматически скрыто. Оно вообще не просачивалось. Внезапно Сиачень понял это. Он знал, почему его убийственное намерение продолжало появляться. Когда он держал лунную тень, он неосознанно пропускал некоторое убийственное намерение. В конце концов, целью удара чистого ветра было убить людей. Было бы невозможно использовать его без убийственного намерения. Когда появлялось убийственное намерение, ци убийства автоматически вырывалось наружу. Однако, когда он ударил раньше, в его сердце было убийственное намерение, но не ци убийства. Это было потому, что он только использовал свой кулак и двигал им. Он относился к этому как к простому движению. Сиачень снова схватил лунную тень и вытащил ее из ножен. Он продолжал говорить себе: «Это всего лишь движение, я выполняю только механическое движение. Я взмахну саблей только после того, как подниму ее. Так же, как ходьба и еда, это просто движение. Нет необходимости задумываться». Сиачень загипнотизировал себя точно так же, как он медленно выполнил удар чистого ветра. Лезвие пронзило воздух, когда он одновременно выполнил искусство парения облака лазурного дракона. Прохладный ветерок подул в туннеле. Разум Сиаченя был пуст, он был очень спокоен. Шуя. В воздухе мелькнуло холодное острое сияние, тело Сиаченя остановилось в воздухе, продолжая выполнять искусство парения облака лазурного дракона. Его ноги оторвались от земли, как будто он ехал на прохладном ветру, когда он продолжал выполнять удар чистого ветра еще три раза. В прохладном ветре черная лунная тень походила на ветку дерева, танцующую на ветру. Она не имела никакого убийственного намерения. Если бы кто-то столкнулся с этим, они бы не чувствовали никакого давления вообще. «Наконец-то мне это удалось!» — с радостью воскликнул Сиачень после приземления. Он отправил в общей сложности 4 удара чистого ветра. Все убийственное намерение было успешно скрыто. Так вот как это сделать. Это должно быть так называемое внезапное просветление. Проблема, которая долго не могла быть решена, была внезапно решена. Все сразу стало ясно. У Сиаченя были такие мысли, но он не знал, что если человек не имеет достаточного опыта и практики, то как может быть внезапное просветление? Пока я гипнотизирую себя, я могу скрывать убийственное намерение. Если я могу обманывать даже себя, как я не смогу обманывать других? Сиачень был очень взволнован. Сиачень продолжил свою практику. Дул постоянный прохладный ветерок, по которому двигался клинок сабли. Изредка возникал холодный свет, работающий вместе с искусством парения облака лазурного дракона, быстро двигаясь и непредсказуемо изменяя свои движения. Сиачень продолжал практиковаться до тех пор, пока его эссенция не высохла. Он сидел на земле и думал о том, что он узнал. Через некоторое время он убрал ночные жемчужины и направился в каменную комнату. По пути Сиачень прошел одно из мест раскопок. Сиачень замедлился. Он заметил, что в центре раскопок было около 10 активных червей, пожирающих дух. Звук зи-зи, который они издавали, был неприятен для слуха. Это был звук того, что они ели необработанную руду духовного камня. Черви, пожирающие дух, обращались с необработанной рудой духовного камня как с пищей и жили под землей. Логически говоря, они должны быть крупнейшим врагом павильона небесной сабли. Однако, глядя на эту сцену, казалось, что они нарочно разводят этих червей, пожирающих дух. Сиачень каждый день проходил мимо этого места. Каждый раз, Когда он это делал, возникало желание убить их всех. Это было связано с большим количеством очков вкладов. Убив их всех, он получит 50 очков вклада. Ху! Внезапно за Сяченем подул сильный ветер. За ним с молниеносной скоростью появилась фигура и осторожно постучала его по плечу правой рукой. Сячень быстро сосредоточился и вытащил свою лунную тень. Пылающий свет сабли сформировался, когда эссенция собралась на его поверхности. Чи! Как раз когда свет сабли собирался завершить формирование, эта фигура щелкнула пальцем по лунной тени. В воздухе появилась рябь, когда саблю отбросили назад. Твоя реакция не так уж и плоха. Ты можешь взмахнуть своей саблей за одно дыхание. Наверное, ты уже отработал свои основные техники сабли до среднего совершенства. Сказал он с нежной улыбкой Сяченю, медленно появляясь. Когда Сячень увидел, что это был Евэнь, он медленно снизил свою бдительность. Он вложил в ножны свою саблю и сложил ладони в знак приветствия. «Боевой дядя Е, вы слишком высоко отзываетесь обо мне». Евэнь улыбнулся. Когда он увидел перед собой червей, пожирающих дух, он сказал Сяченю, «Ты находишь очень странным, что, несмотря на то, что червей, пожирающих дух, так много, я не пойду и не убью их». Сячень кивнул. Это было именно то, что он думал. Если бы Евэнь сказал ему, это было бы здорово. «Пошли, позволь мне отвезти тебя кое-куда. Это не такой уж большой секрет. Я расскажу тебе об этом позже». После того, как Евэнь заговорил, он повел Сяченя по туннелям, поворачивая угол за углом. По пути он даже активировал некоторые секретные выключатели. Места, которые Сячень считал тупиками, внезапно открылись. «Куда он меня ведет?» Сячень был очень любопытен. Первоначально он думал, что Евэнь приведет его в штаб-квартиру Слоя. Однако это было не так. Хуэ-ла-ла. Внезапно перед ними послышался звук текущей воды. Неизвестно, какой секретный механизм активировал Евэнь, но стена перед ними отодвинулась. Ху. От двери в их сторону подул прохладный ветерок. Перед Сяченем появилась огромная пещера. Она была сотни метров в высоту и тысячи метров в ширину. Это было уже не то же самое, что пещера. Как будто кто-то использовал грубую силу, чтобы вырезать пространство. Там быстро текла подземная река. Это был источник звука, который он слышал ранее. Пространство внезапно стало огромным. Он чувствовал себя очень комфортно. Что было еще более удивительным, так это то, что Сячень и Евэнь были здесь не единственными. Было много других людей из павильона Небесной Сабли. Все эти люди были одеты в черные легкие доспехи. Иногда от них исходила вспышка света. От каждого из них исходило нарастающее убийственное намерение. Несмотря на то, что Сячень был на расстоянии, он чувствовал резкое убийственное намерение. Хотя он знал, что это убийственное намерение не было направлено на него, он чувствовал, что за ним следит злой призрак. Это было очень страшно. Сячень положил руку на рукоять сабли. Убийственное намерение в его сердце неосознанно вырвалось наружу. Ему вдруг захотелось вытащить саблю и убить каждого из этих людей, одетых в черные легкие доспехи. «Успокойся, не будь таким безрассудным. Это люди из лагеря божественной сабли. Они не будут предпринимать против тебя никаких действий», — внезапно сказал Евэнь, когда Сячень уже собирался потерять контроль над собой. Евэнь похлопал Сяченя по правой руке и влил в него поток теплой эссенции. После того, как теплая эссенция Евэня вошла в Сяченя, убийственное намерение в сердце Сяченя успокоилось. Он перестал дрожать. Однако он чувствовал страх в своем сердце. Что произошло раньше? Почему я выпустил так много ци убийства без какой-либо причины? Глава 6. 186. Цепи души и священное оружие души.